5. Машину, как полагается, мы оставили в квартале от цели. Дальше двинулись пешком. Юра вдруг занервничал, забегая то справа, то слева, заглядывая мне в лицо, затеял инструктаж. В общем, это мне не требовалось, даже слегка раздражало. Но не затыкать же рот другу, действующему из самых лучших побуждений. Прохожие задерживали на мне взгляды. Не каждый день встречаешь на улице хорошо и дорого одетого человека с разбитым носом и заплывшим глазом, с устремленным в пустоту взглядом, шагающего преувеличенно энергично, практически не разбирая дороги, слегка пошатываясь и что-то бормоча себе под нос. Через каждые два десятка шагов приходилось приостанавливаться, чтобы поправить пистолет, норовящий вывалиться из-за пояса. Это только в кино гангстеры совершают акробатические прыжки, разместив свою беретту повыше ширинки. На деле пистолет лучше носить, если и за поясом, то сзади, на спине. «Войдешь? В дверях не стой», — бубнил друг. «Не здоровайся. Если он поздоровается первым, не отвечай. Сразу доставай волыну и двигайся к нему. Быстрым шагом, не улыбайся. Сделай самую страшную морду, на какую способен». «Не улыбаться?» «Нет». «А не ты ли 15 лет назад цитировал мне «Аквариум» Суворова? Улыбайся, когда будешь убивать, улыбайся, когда будут убивать тебя». «Но ты же идешь не убивать, ты идешь напугать, наехать, прессануть. Ты идешь закошмарить, унасекомить. Ты идешь напомнить Сереже Знаеву, что он никто, и звать его никак. Левый пассажир. Фуцан, барыга-проценщик. Вот кто он такой. Ты идешь именно для того, чтобы поставить его на место. Как только ты рванешься к нему со стволом, он отпрыгнет, испугается. Кабинет у него большой, и он ломанется от тебя, как северный олень. И все! В этот момент ты уже победил. Дальше скажешь ему пару нужных слов и уходишь спокойно. Ствол на него не направляй и вообще никак им не манипулируй. Чисто держи в опущенной руке. Кстати, какого черта я тебя учу? Ты же 3 года отсидел, сам все знать должен. Ты что, никогда рамсов не качал? Не знаешь, как психологически задавить гада? Знаю, качал. Пару раз. Но не с оружием в руках. И не с миллионерами, имеющими по 20 человек личной охраны. Сам знаешь, эти рамсы в общей хате. Не то сказал, не туда полотенце повесил. Нельзя сравнивать. Можно. Ладно. Испугаю я его, унижу, словесно опущу. А как пойду обратно? Через охранников с автоматами? Будь уверен, ты выйдешь спокойно, так же, как зайдешь. Окончишь беседу. Повернешься к нему спиной. Спрячешь машинку за пояс и исчезнешь. Кстати, секретарше как раз можешь улыбнуться. Знаев будет приходить в себя не меньше минуты. Юра философски осклабился. Я же видел его рожу. Она слишком круглая и сытая. Не думай, что к нему каждый день приходят гости с огнестрельным оружием, чтобы объяснить ему, кто он таков есть. Он не отдаст охране никакой команды. Он не будет знать, что твой ствол фуфло. Побоится, что ты устроишь пальбу в его заведение. Он попытается достать тебя потом. Он меня посадит. Мы же вместе читали кодекс. Не посадит. У него в кабинете наверняка ведется видеозапись. Ну и что? Твой пистолетик, считай, муляж. С таким же успехом ты можешь идти с пластмассовой игрушкой своего ребенка. Это первое. Второе. Ты оружием не размахивал, в рожу не совал. Разговаривал более или менее спокойно. И потом одной видеозаписи мало. Должны быть свидетели, по закону 2. А видео можно было сфабриковать еще в 91-м году, в мои времена. Пришли. Иногда можно простить московским банкирам всю их жадность и снобизм только за то, что они умеют красиво облагородить свои резиденции. Покрасить фасад, накрыть нарядной крыши, подсветить разноцветное ярко, закатать близлежащие тротуары опрятной плиточкой. Заплатить деньги специальным людям, чтобы те мгновенно убирали городской мусор, бумажные пакеты, окурки, бутылки и банки, за то, что способны отвоевать у хаоса и дикости хотя бы несколько квадратных метров пространства. В другие моменты за то же самое банкиров презираешь. Почему только несколько метров? Почему не весь город? Почему не всю страну? «Давай выкурим по сигарете», — предложил друг. «Психуешь?» «Ты психуешь больше». «Дурак ты», — печально констатировал Юра. «Нет у тебя криминального мышления. Одно дело, когда у вас с Сережей Знаевым отношения должника и кредитора. Тут ты в проигрыше, ты внизу, он наверху. Ты в говне, он в белом костюме. Другое дело, если ты его нахуй пошлешь, пойдешь на принцип до конца, тогда отношения складываются полностью равноправные. Ты враг ему, а он тебе. Он мне никогда не простит». «Да и черт с ним!» — возопил друг. «Посмотри на его банк, твой должок для него копейки, семечки! К тому же, как я понял, он уже на тебе заработал. Ты прав. Кстати, я с тобой не пойду». «Я так и понял. И, кстати, это правильно. Говорить надо один в один».